Ольга Шерстобитова. «Мой крылатый мужчина». Цикл «Ариаты». Лита Андреас. Флайер приземлился на просторной площадке возле сверкающего здания, напоминающего куб, замерший на одной из граней. Передо мной был «Звездный ветер», компания Маркуса Вейроса, сильнейшего менталиста Ариаты, в которой работает немало ариатов с третьим уровнем способностей. После того, как одаренные спасли планету, теперь на ней мало найдется тех, кто о звездном ветре хотя бы не слышал. Я до этого момента в компании Маркуса не была ни разу и надеялась, что никогда не доведется. Только у судьбы, похоже, на этот счет свои планы. Или у моего начальника Нарана Дантара, одного из четырех правителей Ариаты. И не мог же вот он выбрать другого места для рабочей встречи. Почему именно звездный ветер? Случайность? Или произошло что-то, коснувшееся и нас, и компании Маркуса? Неплохо зная обоих мужчин, я бы больше поставила на второй вариант. Впрочем, к чему гадать? Скоро узнаю наверняка. Вдохнув поглубже, я выбралась из транспортника и медленно направилась к зданию. Можно было, конечно, использовать свою способность и мгновенно переместиться, но я не стала, решив за эти минуты собраться с мыслями. Пройдя несколько проверок у входа, от Маркуса, собственно, ничего другого и не ожидала. В плане безопасности он любому может дать фору. Я оказалась внутри здания. В огромном холле с несколькими зонами отдыха, манящими уютными диванчиками и растениями в горшках, народ спешил по своим делам. Я тоже не стала задерживаться, время и так поджимало. Но с интересом, пусть и мельком, оглядывала интерьер и фиксировала количество установленных щитов. Последняя уже профессиональная привычка, от которой до конца жизни не избавиться. Едва я вошла в лифт, как из-за поворота показался мощный мужчина, одетый в неброскую черную форму безопасника, и уверенно шагнул внутрь, моментально заполнив собой большую часть пространства. Ладони отозвались легким покалыванием, реагируя на чужую и абсолютно незнакомую силу, ненамного уступающую моей. Занятно. И кто это, интересно? Я ведь обо всех одаренных знаю, с большинством из них лично знаком. Но об этом мужчине однозначно ничего не слышала. Откуда он взялся-то? Я осторожно и стараясь как можно незаметнее рассматривала незнакомца, пока лифт скользил вверх. Светлые короткие волосы, покрытые ровным загаром кожа, литые мышцы, которые даже если захочешь, не спрячешь под одеждой. Обманчиво расслабленная поза. Однозначно бывалый воин. Готова поспорить на все свои любимые кактусы, этот мужчина, если потребуется, в любой момент готов сорваться в бой. А еще у него, похоже, безупречная выдержка. Чувствовал же мой взгляд, наверняка ощущал, что я одаренная с третьим уровнем дара. Не могло быть иначе. Но ни единым жестом этого не выдал. Дверцы лифта распахнулись, незнакомец вежливо пропустил меня вперед, и я направилась по коридору. Мужчина неожиданно последовал за мной. Вскоре мы стояли в приемной возле кабинета Маркуса Вейроса. «Яхт, Лита, здравствуйте». Отрываясь от голограмм, улыбнулась Вероника, жена и помощница Маркуса, с которой мы были знакомы. «Здравствуй, Вероника». Вежливо поприветствовала я, мысленно перебирая в памяти список одаренных Ариаты, среди которых никого по имени Яхтр не было. «Добрый день, Ника», — спокойно поздоровался мужчина, сократив имя и тем самым давая понять, что находится с читой Вейроса в дружеских отношениях. «Проходите. Наран и Маркус вас ждут. Чай будете?» Мы отказались от угощения и направились в кабинет. Маркус, одетый в темно-фиолетовый, поблескивающий чешуйками костюм, и Наран в черном космокомбинезоне с бирюзовыми металлическими вставками, стояли возле панорамного окна и до нашего появления явно что-то бурно обсуждали. Если судить по искрам в глазах и легкой тревоге, так и витавшей в воздухе. Но только этим мужчины и выдавали эмоции, которые моментально взяли под контроль, стоило нам войти. Мы поздоровались, по приглашению менталиста расположились за столом. «Знакомьтесь, Яхтр Риверс, заместитель главы службы безопасности Звездного ветра, Лита Андреас, одаренная с третьим уровнем способностей», — коротко представил нас Маркус. Спокойный взгляд Яхтра в мою сторону, в котором не сквозило и нотки удивления, был предсказуем. Похоже, знает, кто я. А вот для меня этот мужчина по-прежнему загадка. «У нас возникли непредвиденные обстоятельства, связанные с твоей предстоящей поездкой на Рантар, Яхтр», — сказал Маркус, поставив локти на стол. «Какие?» Мужчина отличался немногословностью, что вполне уже вписывалось в моё создавшееся впечатление о его характере. Но то, как он тотчас напрягся и сосредоточился, слегка полыхнул силой, я ощутила буквально кожей. С моей-то чувствительностью к энергетическим потокам по-другому и быть не могло. «Вчера рантарцы отложили продление договора о поставках двух минералов, которые необходимы нам для браслетов одаренных детей», — ответил Наран. Мужчины переглянулись, но информации, сказанного, чтобы сделать выводы, было для меня пока что маловато. О Рантаре я слышала краем уха. Каз же наш Архата, с которым мы когда-то работали в одной компании, пока наши пути не разошлись, была родом с этой планеты и как-то упомянула в разговоре, что рантарцы весьма агрессивная и воинственная раса. «Цель поездки Нара Яхтра на эту планету — подписание нужного нам договора?» уточнила, потому что мужчины так и не спешили давать мне каких-то пояснений. «До вчерашнего вечера нет», — невозмутимо ответил Маркус, старательно игнорируя мой пронзительный взгляд и заставляя проснуться скрытое раздражение. «У меня отец был старейшиной Нурдар, одного из поселений на Рантаре», — неожиданно сказал Яхтер. «А год назад, после его смерти, место отца занял один из дальних родственников». Теперь-то понятно, почему у этого мужчины не было в списках одаренных Риаты, и отчего у него так ярко ощущалась сила. Рантарцы же управляют энергией, даже умеют создавать из нее крылья. А единичные представители по силе равны одаренным с третьим уровнем способностей. «Пару дней назад я получил сообщение, что очередной старейшина Нурдара погиб в горах во время обвала. Так как я являюсь прямым наследником, согласно законам Рантара обязан либо принять власть, либо найти достойного преемника, равного или выше меня по силе», — спокойно закончил он. И тут крылатые ни с того ни с сего решили затормозить подписание с Ариатой договора. Задумчиво протянула я, анализируя ситуацию. О чем хоть мотивируют? Тем, что у них такие серьезные документы, как договор о сотрудничестве с другой планетой, обязаны подписывать все старейшины. А один из них до сих пор не выбран. Ответил Маркус, вновь опираясь локтями о столешницу. Совпадение? Или дело нечисто? «А сама-то как считаешь?» — фыркнул менталист. Я послала в его сторону убийственный взгляд, давая понять, что думаю о его самоуверенности, и повернулась к Нарану, барабанившему пальцами по столу. Было видно, что он о чем то размышляет. «В любом случае, подстраховаться лишним не будет», — решительно заявил мой начальник. «Рантар, конечно, не единственная планета, где мы добываем эти минералы, но самая близкая к Ариате. Да и решать вопрос с властью в Нурдаре все равно же тебе, Яхтер, придется. Наран бросил взгляд на рантарца, и тот кивнул, подтверждая, что это так. От поездки он отказаться точно не сможет. «Я так понимаю, подстраховывать Нара Яхтра на Рантаре буду я», — заметила, прикидывая расклад. «Да», — подтвердил Наран. «Поганая идея», — заявил Яхтер. «И почему же?» В следующую секунду Яхтер пронзил меня взглядом, вызывая странную, несвойственную мне дрожь по телу. Какие же у него неожиданно светлые, напоминающие голубизной тающий лед глаза. На миг заглядевшись, я даже вылетела из существующей реальности. «Нарелита, быть моим прикрытием на Рантаре значит стать моей парой». Несколько секунд я ошалела смотрела на мужчину, все еще надеясь, что он шутит. Но его взгляд по-прежнему оставался серьезным. «Хорошо, значит, стану», — выдохнув, ответила я. «Звездная бездна, вот во что я ввязываюсь?» Впрочем, а был ли у меня выбор? Выражение лица Яхтера сделалось совсем непередаваемым. Будто он ожидал, что после его ответа я точно откажусь, а теперь немного растерялся. Его взгляд прожёг меня насквозь, и сердце неожиданно зачастило, ускоряя пульс. «Тогда давайте обсудим ряд моментов. У нас не так много времени», — вырывая меня из оцепенения, спокойно сказал Наран.